Совсем выпендриваться и полиции я не стал и просто добавил элемент, позволяющий дующему в тоннеле сквозняку постоянно подпитывать щиты. Плюс к этому сделал так, чтобы щит блокировал только пули, летящие в середину корпуса. Те, что шли в голову, уводил вверх, а те, что в ноги, вниз. Так защита прослужит гораздо дольше. Что важно, как ни крути, мы окажемся в хорошо простреливаемом тоннеле, и каждый из нас может словить не по одной пуле или осколку. Так какого он ранга? Снова прошептала на ухо Кости Оля. Я не знаю, совсем тихо ответил майор, но мне кажется, Дмитрий Николаевич слышит, что ты говоришь. Не слышу, мотнул головой я. Дайте меч. Через 10 минут тройка Кости встала в полный рост и зашагала ко входу в тоннель, я же тихо, и постоянно следя за обстановкой с помощью жучков, последовал за ними. Липецк засыпал, а это значило, что сегодня уже никого можно не ждать. Больница у них частная, и здесь принимают только плановых и обеспеченных больных. Владимир украдкой оглянулся и, убедившись, что рядом никого нет, достал из сумки флягу и сделал два больших глотка. Да, бутылку, из которой он наполнил флягу, подарил ему сам главврач, что сейчас отмечал свой день рождения на втором этаже особняка, но все равно работа есть работа. Охраннику, пусть даже и главному, на посту сильно пить нельзя. Тепло разлилось по груди, и Владимир блаженно улыбнулся. Как же здорово, тихая, спокойная работа, звезды на чистом весеннем небе и тишина. Хотя нет, не тишина. Охранник прислушался и отчетливо различил рев мощного двигателя. И этот рев очень быстро приближался. Опять ликвидаторы куда-то на ночь глядя поехали, подумал Владимир и тут услышал знакомый стук колес каталки. «Открывай ворота!» — крикнул выбежавший из дверей санитар Максим. «Никого не записано!» — строго сказал Владимир. Он любил порядок, а еще он любил то, что может на что-то влиять, пусть даже на соблюдение формальностей. «Срочный клиент!» Приказ Михаила Павловича. Имя главврача заставило Владимира напрячься, но он давно работал охранником и понимал, что далеко не все приказы от Михаила Павловича действительно идут от Михаила Павловича. Нужен запрос от одного из врачей. Ты дурак, что ли? Максим стукнул ладонью по каталке и зло посмотрел на Владимира. И в этот же момент ведущую к воротам больницы улицу осветили яркие фары, а приближающийся рев двигателя перекрыл все остальные звуки. Открывай ворота. «Срочно!» Владимир ответить не успел, двери больницы снова распахнулись, и из нее выбежали еще три человека, среди которых охранник узнал двух врачей и самого Михаила Павловича. И, как ни странно, все они выглядели хоть и потрепанными, но абсолютно трезвыми, хотя еще час назад половина больничного состава была уже сильно навеселе. «Почему ворота не открыты?» – проревел главврач, седой, но еще очень крепкий мужчина. «Так запроса не было. Открывай!» Владимир протянул руку и со всей силы ударил по кнопке. Открывающий механизм сработал, и массивная створка медленно поползла в сторону. Слишком медленно, а между тем грузовик приближался очень быстро. «Ему надо срочно сбрасывать скорость», — подумал Владимир, а через секунду понял, что зря он не послушал Максима. Двигатели взревели еще громче, и грузовик, будто прыгнув вперед, на полной скорости врезался в открывшуюся лишь наполовину створку. Раздался жуткий грохот и скрежет. Во все стороны полетели искры, но тяжелый автомобиль даже не замедлился и продолжил нестись прямо к ним. «Первая операционная готова», — перекрикивая шум, сообщила появившаяся в дверях старшая медсестра Светлана Юрьевна. «Хорошо, что за сумасшедший ведет эту громадину?» Пронеслось в голове у Владимира, и тут грузовик, наконец, сбросил скорость, после чего лихо повернул, ослепив светом фар всех встречающих. Потом завизжали тормоза. Через несколько секунд, когда зрение вернулось к Владимиру, он, к своему огромному удивлению, прямо перед собой увидел открытый кузов и запрыгивающего в него самого Михаила Павловича. «Жив!» — крикнул он. «Отвязывайте и на каталку его быстро!» Рассмотреть, кого привезли, Владимир не успел. Заброшенного на каталку окровавленного человека скрыли многочисленные вспышки лечебных заклинаний. Ошарашенный охранник несколько секунд смотрел вслед скрывшимся внутри больницы врачам, после чего повернул голову и вздрогнул. Прямо перед ним стоял похожий на медведя, хмурый лохматый мужик. «Паша!» — протянул он огромную ладонь. «Володя!» — ответил на рукопожатие охранник. «Есть что выпить, Володя?» Владимир потянулся было к фляге, а потом махнул рукой и достал подаренную главврачом початую бутылку. «Спасибо!» Здоровяк взял ее и, скрутив пробку, приложился к горлышку. «Ты кого привез?» – спросил Владимир. «Какая-то большая шишка». «Да». Паша протянул ему пустую бутылку. «Это мой друг». Глава 9. По сути, момент первого контакта с бандитами был самым сложным. Да, мы знали пароли и отзывы, но все равно риск присутствовал. «Кто в теремочке живет?» – донесся до меня голос Константина, когда он нажал спрятанную под камнем кнопку. «Я мышка-мутант», – приглушенно ответил стражник. По счастью, визуального контакта не предусматривалось, и собеседники просто переговаривались через замаскированную дверь, что здорово играло нам на руку. «А еще кто?» – продолжал нести хрень майор. «Такого теремочка на одного мало, а еще 7 мутантов козлят. А ты кто? А это ваша мамка пришла, молочка принесла». «Мля», – выдохнул дозорный, – «я забыл, что там за хрень дальше». На самом деле, лежа на холодной земле и слушая этот бред, я едва не ржал, но при этом полностью одобрял придуманный вороном текст, ведь даже его последняя часть была продолжением пароля. Причем этот его вариант использовался только по вторникам. «А дальше ты должен открыть эту сраную дверь», — закончил правильной фразой Константин. «Чё так долго?» — уже от себя добавил охранник. Послышался гул скрытого механизма, а потом короткий, но очень удивленный вскрик. На этом все и закончилось. «Дим, сюда!» Я вскочил и пробежал вперед. В небольшой низинке, которую до этого я видел глазами жучка, сейчас образовалась дыра, и в ней ребята кости стояли над двумя скрученными по рукам и ногам охранниками. Вон тот был шустрым. Пробормотала Ольга и недовольно пнула одного из двух провалившихся стражей. Почти дотянулся до кнопки. «Помягче, родная!» Костя сел на корточки рядом с мычащим коротко стриженным мужиком. «Им нас еще мимо ловушек проводить. Нам нужен только один», — хищно оскалилась Ольга. «И мне кажется, этот не хочет нам помогать. Ты просто грубая и агрессивная женщина», — пожал плечами майор, «а надо всего лишь вежливо попросить». Он улыбнулся, а из его ладони показался красный язычок пламени. «Барон, если хотите, отвернитесь пока». Отворачиваться я, разумеется, не стал. Более того, мне было очень интересно посмотреть на то, что он собирается сделать дальше. Как ни крути, мне тоже придется ходить в дикие земли, и умение быстро добывать информацию у тех, кого я там встречу, по-любому пригодится. Интересно, а у ликвидаторов его передают от старшего к младшему, или их этому учат в академии? Охранники ломались недолго, вернее, вообще не ломались. Когда поняли, кто к ним пришел, они стали делиться информацией наперебой, и даже обошлось без пыток. А когда выложили все, так же легко согласились помочь нам пройти по тоннелю. Ольга была права, нам был нужен только один из них, поэтому второго вырубили и аккуратно откинули в сторонку, чтобы не мешал. «А если не послушаешь, отдадим тебя Бугровским», — привел последний аргумент Константин. «Давай, Паша, сообщай». «Да-да, только не убивайте». Бандит дрожащими руками взял рацию и включил ее. «Вход вызывает базу». «База слушает». Через несколько секунд отозвался не совсем трезвый голос, при этом на заднем фоне раздавался многоголосый хохот и крики. Тут ребята из города вернулись с добычей. «О, уже? Пусть бегут быстрее. Эй, пацаны с бухлом вернулись». Рация отключилась, успев, правда, передать восторженный рев. «Молодец». Костя одобрительно постучал рукояткой ножа по плечу пленника. «А теперь вперед, Паша, и учти, у нас есть карта и мы ее выучили наизусть». Пленный умел складывать 2 плюс 2 и уже понял, что мы не просто так сумели их найти и знали пароли. Поэтому выпендриваться не стал и медленно, но уверенно повел нас по тоннелю. К слову, тоннель произвел на меня весьма сильное впечатление. Когда я смотрел на него глазами жучка, он мне казался просто дырой в земле, а по факту это был качественный укрепленный проход с ровными стенами. Пол был хорошо утрамбован, и каждые 10 метров с потолка свисали лампочки. Работало. «Правда, только каждая третья из них. Это наши делали», – прошептала мне на ухо Ольга, когда провожатый отключил очередную ловушку. «Туннель ликвидаторов?» – уточнил я. «Нет», – покачала головой девушка. «Мы часто строим подобные, а среди сталкеров много бывших наших, и они стараются применять наши технологии». «Тихо», – шикнул на нас Костя. «Барон, что там впереди?» «Все спокойно», – кивнул я. «Пока Пашу ни за что убивать, особенно если он не забудет на развилке открыть проход на следующий уровень». «Я не собирался», — испуганно вздрогнул провожатый. «Вот и хорошо», — хлопнул его по плечу Константин. «Всем приготовиться». Мы продолжили осторожное продвижение и вскоре вышли к ключевому месту тоннеля. Паша сдвинул неприметный камень, и одна из пластин на правой стене отъехала в сторону, открывая ведущие вниз ступени. «Больше ловушек же не будет», — уточнил у провожающего майор. «Нет», — нехотя кивнул тот, — «не убивайте». «Да нужен ты больно», — усмехнулась Ольга и коротким ударом по затылку вырубила бандита. «Не самим же нам барахло потом тащить. Минутку». Я остановил шагнувшего в нишу майора и, быстро сняв куртку и кепку с Паши, надел их на себя. «Готов». Мы спустились на следующий уровень и оказались в 50-метровом коридоре, освещенном лишь двумя тусклыми лампочками. При этом кончался он светлым прямоугольным проемом, в комнате за которым электричество явно не жалели. Оттуда доносились возбужденные голоса ожидающих подарков из города бандитов. «Дима, Оля, держитесь сзади. Федя, щиты, за мной». Ликвидаторы пошли плечом к плечу и полностью перекрыли всю ширину коридора. Поэтому, чтобы понимать обстановку, я снова выпустил жучка. Так, действительно радостное предвкушение, бандиты по очереди заглядывают в тоннели и ждут. И слишком большая вера в систему обороны. Даже пулемет, установленный на полу специально, чтобы простреливать тоннель, брошен. И никто даже для вида рядом с ним не лег. «Вас только за смертью посылать, Ванек», — крикнул кто-то. В ответ на чрезвычайно подходящую к ситуации реплику, идущая рядом со мной Ольга хмыкнула. «Идем». Отразившийся от стен коридора голос Кости дошел до противников в искаженном до неузнаваемости виде, и в ответ раздались лишь нетерпеливые крики. 30 метров, 20, и последняя лампочка, под которой ребята опустили головы. «А вас четверо, что ли? А кто на входе остался?» «Паша». «Ха-ха, Валер, а ты чё? Сейчас тебе ворон пропишет». Бандит засмеялся, а между тем нас уже разделяли всего 10 метров. «Начали». От Константина полыхнуло силой, и он, резко ускорившись, рванул вперед. Федя и Ольга бросился за ним, а мне осталось только наблюдать и прикрывать. «Эй, ты чего?» — воскликнул первый оказавшийся на пути майора бандит, а уже в следующую секунду рухнул рассеченный сверкающим мечом. «Напа», — начал второй бандит и лишился головы. «Дение», — закончил за него третий и тут же упал, объятый пламенем. «Ну и я пригодился». Самый дальний от входа боец вскинул пистолет и умер от взрыва жучка в голове. На смену сделавшей свое дело иллюзии мгновенно пришла новая и тут же повторила геройский подвиг предыдущий. Подземелье наполнили дым, крики боли и выстрелы. Всех, кто оказывался рядом, убивал Константин, тех, что выскакивали из дверей, раскидывали магией Федя и Оля, я же сеял панику в соседних помещениях. О, старый знакомый водник, и рядом с ним раздающий приказы бородатый мужик со шрамом через весь лоб, ворон. Очередной жучок спикировал с потолка и «перекрыть прох». Это были последние слова ворона, а потом из его ноздрей хлынула кровь, и он упал на пол. «Вы окружены», — проревел Константин, все мордами в пол, и, как ни странно, подавляющее большинство бандитов, даже не видя нас и не зная нашего количества, приказ выполнили моментально, но не все. Пытаясь спастись, некоторые рванули к запасным выходам. Этих я трогать не стал, надо же и ребятам снаружи поразвлечься. А вот мимо гада, что схватил одну из девушек и потащил ее в тоннель, прикрываясь ей как щитом, я пройти не мог. Еще один жучок-самоубийца и еще один труп. «Валим». Сначала я услышал крик, а потом из дыма прямо на меня выскочили два тела, разминувшихся с группой Кости. На точные манипуляции жучками времени не оставалось, и я вскинул заранее приготовленный пистолет. Грянул выстрел, и первого из бандитов откинуло назад. «Какого хрена?» — заверещал второй и нажал на спусковой крючок автомата. Нажать нажал, а прицелиться не успел. Вторая пуля, выпущенная практически в упор из моего ТТ, угодила ему точно в сердце. Убедившись, что в ближайшей комнате больше никого нет, я снова отправил жучка на помощь остальным. Впрочем, им помощь уже была не особо нужна. Ликвидаторы на голову превосходили противника и сейчас добивали редких сопротивляющихся бандитов, а тех, что послушали майора и лежали мордами в пол, быстро переводили в бессознательное состояние. Кстати, надо попросить их научить меня этому вырубающему удару. Похоже, тут идет какое-то воздействие магии на определенное место в районе шеи. Убивать не убивает, но обезвреживает гарантированно и быстро. Да и есть ощущение, что после пробуждения противникам придется не очень сладко. «Барон, сюда!» — донесся до меня крик Константина. По счастью, сквозняки в убежище гуляли очень неслабые, и поэтому, когда я шел на голос, даже умудрился себе ничего не сломать и не задохнуться. «Что случилось?» — спросил я, заходя в самую большую комнату, где держали заложниц. Сейчас испуганные девушки кашляли от дыма и жались к одной из стен. Там, взбешенная Ольга ткнула пальцем в запертую дверь. «Двое с двумя заложницами. Для атаки мне нужно знать их точное расположение», — шепнул мне Костя. «Сможешь определить? Твою мать!» Те два не вовремя выскочивших в коридор козла отвлекли меня, и я не уследил за этими уродами. «Так чего? Тихо!» — оборвал я майора. «Ага, вот они. Один держит дверь на мушке, другой одну из девушек в качестве щита, а вторая заложница без сознания лежит на полу. Сначала дальний. Сеня, может, сдадимся?» — прошептал автоматчик. «Это ликвидаторы, похоже, им даже ворон не страшен. Сеня, братишка!» Бандит обернулся, и его глаза удивленно расширились, ведь Сеня как раз, захлебываясь кровью, оседал на пол. «Ты что с ним сделала, сука?» Бандит резко сместил дуло автомата в сторону девушки, но тут и в его мозгу раздался микровзрыв, и все закончилось. «А неплохо, мои жучки становятся весьма грозной ударной силой, хотя не идеальной, конечно, и концентрация нужна, и взрывы чистой силы много энергии жрут. Так где они, барон?» Нетерпеливо дернул меня за плечо Костя. «На том свете», — ответил я и устало уселся на чей-то труп. «Можешь выбивать дверь». Майор не заставил просить себя дважды и, прыгнув с места, вынес тяжелейшую створку. «Ты как это сделал?» Рванувшая за боссом Ольга замерла в дверях и обернулась ко мне. «Особенность рода», — усмехнулся я. «Все, кто переходит мне дорогу, умирают. Оля, Федя, очистите все от дыма и пройдитесь еще раз», — скомандовал Константин. А когда его подчиненные исчезли в других комнатах, подошел ко мне и сел рядом на корточки. «Ладно, я допускаю, что ты можешь на глазок определить, где приложить чистую магию, но через стену. Любые бабки за секрет того, как ты это делаешь. Позже, майор», — я серьезно посмотрел ему в глаза, — «и у меня большая просьба, объясни своим, что вся эта хрень должна остаться между нами. Это выглядит очень опасным». «Это и есть опасно, и именно поэтому я не треплюсь об этом на каждом углу, но со временем близким друзьям могу секреты приоткрыть, а мы не друзья, надеюсь, мы на пути к тому, чтобы стать друзьями, Костя». «Ясно». Майор секунды три вглядывался в мое лицо, а потом резко встал. «Пойду помогу ребятам снаружи, а то там на шум могут монстры сбежаться. Давай». Ликвидатор убежал, а я устроился поудобнее у одной из стеночек и, к своему величайшему удовольствию, обнаружил на полу чудом не разбившуюся бутылочку Костромской звезды, любимого пива Феникса. Я подцепил крышку ножом и с огромным удовольствием сделал три больших глотка. «Кайф, пусть ребята доделывают начатое, а я с моими жучками проконтролирую процесс. Ведь нам не надо, чтобы кто-то очухался раньше времени, а заодно и посмотрю, что у них тут припрятано. Эдик, хорош уже, машина с места не съедет». «Все съедет». Эдуард поднатужился и впихнул таки в салон еще один мешок. «Вот, даже место осталось, вон тот мешочек еще влезет». «Эдик, ты задолбал, нахрена тебе этот мусор?» «Это не мусор». Механик назидательно поднял палец. «Это металл. Вот построит барон кузню, и из чего вы ковать будете, а это все можно переплавить. Эй, смотрите, что там?» Гоша ткнул пальцем вверх по течению реки. «Не барон, случайно, возвращается? Где?» Чтобы лучше видеть, Эдуард ловко залез на крышу одного из немногих оставшихся в верхних буграх домов. «Что там?» – нетерпеливо спросили его снизу. «Да не пойму что-то. Кинь бинокль». Через секунду бинокль оказался в руках Эдуарда, и он приложил окуляры к глазам. «Так что там?» – бурлаки на Воронеже. Севшим голосом и не веря своим глазам пробурчал техник. Открывшееся ему зрелище впечатляло и действительно напоминало одну из известных картин древности. По реке плыли не меньше 30 груженных под завязку лодок, а их на длинных веревках тащили мужики. Причем эти же мужики на спинах тащили и здоровенные мешки. И автоматчики, что держали на прицелах этих мужиков, тоже тащили мешки. В общем, все что-то тащили и везли. «Это наши». Эдуард опустил бинокль и посмотрел на мешочек с металлоломом, не поместившийся в машину. «Какая же это ерунда по сравнению с добычей ребят? Бросить? Нифига. Копейка рубль бережет». Эдуард спрыгнул с крыши и подхватил мешочек, с твердым намерением утрамбовать его в машину. С ног буквально рубило, но я всячески старался это игнорировать и даже помогал грузить машины. Ну как помогал, держал пленных на мушке и следил, чтобы они аккуратно закидывали добычу принимающим в кузовах грузовиков нашим бойцам. Потом была короткая поездка на внедорожнике почти до ворот Савина, А вот дальше началось что-то странное. Вместо того, чтобы торжественно и уже привычно встретить героев-добытчиков, нас остановили за 100 метров до ограды. «Что случилось?» – спросил Свят у перегородивших дорогу гвардейцев. Их командир тоже повел себя странно. Он вызвал моего помощника наружу и что-то зашептал ему на ухо, показывая то на машину, то себе за спину. Свят внимательно его слушал, но лицо его оставалось каменным. Наконец, он кивнул и сел назад в машину. «Что там?» – напрягся я. «Ничего, Дмитрий Николаевич». Рыжий обернулся и протянул мне черную повязку. «Наденьте это на глаза». «Да хорош», – поморщился я. «Сюрпризы опять? Почему только я? Вместе же ходили». «Наденьте», – усмехнулся заговорщик. «И только не нужно пытаться угадать, а то испортите все». «А ребята старались». «Да блин». Я вздохнул, но все же взял повязку. «Чего там? Коня мне купили? Не угадывайте». «Да ладно, ладно». Я 2 секунды помолчал. «Пивоварню, что ли, сделали? Хотя нет, рыбак же с нами был. Дмитрий Николаевич, блин, окей, чего они там сделали? Феникс что-то привез?» «Да», — ответила лиса. «А, хорошо. А что?» Тем временем машина двигалась и, судя по тому, что ее стало качать, заехала на территорию деревни. Жаль. Одним из приятных для меня сюрпризов была бы улучшенная дорога внутри ограды. «Так, Дмитрий Николаевич», — снова заговорил Свят, когда машина остановилась. «Повязку не снимать, не портите людям праздник. Я вас выведу». Двигатель замолчал, хлопнула передняя дверь, а потом открылась моя. «Так, осторожно, подножка. Я выгляжу нелепо, а на меня наверняка смотрит», — проворчал я под нос, но позволил вывести себя и прошел еще 10 метров. Сзади послышался шум других подъезжающих машин, но и без того по приглушенному ропоту я понял, что собралось не меньше 30 человек. Надо подготовиться, чтобы, когда они все дружно заорут, не уронить своего барского достоинства. «Попрошу тишины», — раздался громкий голос Васильича, после чего все остальные звуки стихли. «Спасибо. И первым делом я хочу попросить прощения у тех ребят, кто ходил сегодня на рейд вместе с Дмитрием Николаевичем. Вы герои, достойные отдельной встречи, и буквально через минуту мы воздадим вам почести, столы уже накрыты. Ну а сейчас...» Староста сделал паузу, и тишина стала такой, что мне показалось, будто я перенесся в кристалл, и на меня того и гляди прыгнут затаившиеся монстры. Огромного усилия воли мне стоило не сорвать повязку и не поторопить этих любителей сюрпризов и эффектных встреч. «Дмитрий Николаевич, ваше благородие, когда вы пришли, мне показалось, или его голос дрогнул. В общем, сначала мы не верили, что такое возможно, что аристократ может быть таким. В общем, мы решили...» Точно дрогнул. И пауза опять. «И вы бы нам никогда не дали это сделать в ущерб другому, и поэтому мы...» «Короче, старый балабол», — донесся до меня шепот вроде как Клавы. «Поэтому вы нас извините, но ночью работы в деревне были частично отложены. Зато вот, раз, два, три. Хорошо быть предусмотрительным». Я внутренне сжался, но зато многоголосый рев не оглушил меня полностью. «Снова сельем, снимите с него повязку», — уже в полный голос крикнула Клава. «Добро пожаловать». Кто-то коснулся моего затылка, и тьма сменилась дневным светом. Я, конечно, уже догадался, что увижу, но все равно сказать, что был потрясен, это ничего не сказать. Меня высадили прямо перед участком, на котором рос красный кристалл, и там, где вчера был только первый этаж усадьбы и каркас второго, сейчас высился полностью достроенный огромный домино. Черт побери, они даже успели вставить в окна стекла. «Я такого энтузиазма никогда не видела», — доложила появившаяся у моих ног довольная Кай. «Едва ты вышел за ограду, облепили усадьбу, как муравьи, и никто не спал. Ну как вам, ваше благородие?» — громко спросил широко улыбающийся Васильич. И снова повисла тишина. Я медленно обернулся и только сейчас увидел, что здесь собралось не 30 человек, а все жители моей стремительно растущей деревни, которых уже насчитывалось больше 250. Народ толпился на улице, десятки голов торчали над заборами, а те, кому не осталось места, заняли все окрестные крыши. И сейчас все с широкими улыбками смотрели на меня и ждали, что я скажу. «Твою же мать! Нет, я это не сказал». Я стоял и пытался проглотить вставший поперек горла предательский комок. Наконец, я с ним справился. «Друзья», — поднял я голос и вдруг почувствовал, что по щекам текут слезы, а вся пафосная мотивационная только что придуманная речь напрочь вылетела из головы. «Спасибо вам, эй, вы чего?» А последнее относилось к внезапно рванувшим ко мне Святу, топору и еще нескольким крупным гвардейцам. «Ура его благородию!» Грянул у меня над ухом голос рыбака, и в следующую секунду, подброшенный десятком рук, я взлетел высоко в воздух. «Ура-а! Еще взлет! Ура-а! Еще!» И только взлетая в третий раз, я позволил себе расслабиться и закрыть глаза. Да, так и должно быть. Я на правильном пути. Не знаю, сколько раз меня подбросили. Если честно, я вошел в какое-то полумедитативное состояние и почти уснул. Но вдруг снова почувствовал под ногами твердую землю, а потом услышал громкий крик Свята. «Где, вы там говорите, поляна накрыта? Мы, между прочим, логово бандитов вынесли». Глава 10. Поляна действительно была накрыта, в уже законченной столовке, хотя нет, мне приятнее называть ее таверной, столы ломились от блюд, а наши повара спешно дополняли это изобилие захваченными у бандитов трофеями. Да, еду со складов ворона мы взяли в первую очередь, и не потому, что там не было ничего дороже, а потому, что она портится, а в нашей ситуации такая расточительность недопустима. Разумеется, в таверну все не влезли, и столы накрыли еще и в недостроенной второй таверне, сильно недостроенной, по факту, для нее просто выбрали место, а также во всех ближайших дворах и домах. «Не бухать!» – перекрыл всезычный голос старосты. «Поели и за работу!» «А поспать?» – крикнул кто-то. «Можно поспать, но так, чтобы не простаивали инструменты, то есть по очереди». «А что, он не привез вчера инструменты?» – спросил я зашедшую в таверну вместе со мной Катю. «Привез, но больше места все-таки заняла еда, и пока у нас все еще дефицит. Правда, уже не такой серьезный. К тому же машины уже готовы, сейчас поедят и снова в Усмань поедут. Это хорошо». Я уселся на лавку за центральный стол, а буквально через минуту в помещении стало не протолкнуться. «Пленных куда дели?» – спохватился я. «Нормально все», – Свят помахал рацией. «Связали и сложили штабелями у ворот. Если дашь своей новой радиостанции воспользоваться, могу вызвать полицию», – предложил севший напротив Константин. «Но на самом деле проще самим довести. Они только к вечеру приедут, и то только если с ними Петр Алексеевич свяжется. Сами отвезем», – крикнул услышавший разговор Васильич. «И нам, ваше благородие, нужно обсудить ситуацию с реализацией». «Проблемы?» – спросил я, одновременно накладывая в тарелку все, до чего дотянулись руки. «Лучше наедине это обсудить. Как скажешь». Наконец, моя тарелка была наполнена, и, глядя на все это изобилие, я едва не подавился слюной. «Дорогие наши мальчики!» – звонко крикнула Клава. В помещении тут же повисла тишина, что, впрочем, не помешало мне по-тихому схватить очищенное вареное яйцо и целиком запихать его в рот. «Добытчики наши!» – с энтузиазмом продолжила Клава. «Зная, что вы рядом, мы всегда спим спокойно. А когда вы уходите в рейд, мы знаем, что вы всегда принесете нам гостинцы. И, Клава, я жрать хочу», – проныл рыбак. «Цыц!» – прикрикнула на него женщина и тут же снова расплылась в улыбке. «И отдельное спасибо я хочу сказать нашим гостям-ликвидаторам. И ты, Костенька, и ты, Оленька, и все остальные ребята. Заходите когда угодно. Вам в Савино всегда рады. Ура!» Она подняла чашку с чаем, и большинство повторили за ней. «И вообще, крепче кваса, как мне кажется, никто ничего не пил. Надо бы днями устроить общую пьянку, а то предыдущую из-за падения дирижабля до конца так и не довели. Ура, ура, ура!» Все выпили, а точнее попили, и дружно накинулись на еду. «Пирожки не забывайте, с мясом, картошкой, капустой. Вон свининка, вон курочка. Передай мне гречку, а ты мне фасоль, а тортик будет». Ворота вызывают Свята. Взволнованный голос из рации заставил всех замолчать. «Слушаю». Приближается грузовик, большой, без опознавательных знаков. Второе звено на помощь уже вызвал. «Держи в курсе». Свят отрубил рацию, и, переглянувшись, мы с ним стали поглощать пищу еще быстрее. Ведь с вероятностью 99% следующий вызов заставит нас выскочить из-за стола. В соревновании, кто больше съест, я позорно проиграл. Но справедливости ради стоит сказать, что и будь у меня 10-минутная фора, я не смог бы впихнуть в себя столько, сколько мой помощник. Ворота вызывают Свята. «Слушаю. Это Феникс и Паша. Феникс сильно ранен. Отправили его к дому Милы». «Где Мила?» — крикнул я, вскакивая. «Во дворе вместе со своими сидит». Я выскочил на улицу и тут же увидел всех тех, кто мне был нужен. «Мила, Света, Женя, за мной, Феникс ранен». Вся тройка рванула к калитке, и, к своей радости, я обнаружил, что рядом со мной бежит Ольга. На самом деле паника оказалась преждевременной. Да, торговцу досталось очень серьезно, но по пути к нам он уже заехал к врачам, и сейчас, по сути, нужно было сделать перевязку и немного подлатать открывшиеся раны. Впрочем, их было немало, так же как и ожогов. Вообще, складывалось впечатление, что Феникса реально убили, и он, как положено легендарному мифическому существу, восстал из раскаленного пепла, но тут же снова в него упал и давай валяться. «Не бережешь ты себя», — усмехнулся я, когда целители закончили и оставили нас наедине. К слову, Паша тоже не стал засиживаться и вообще первым убежал командовать разгрузкой нового грузовика. «Ты, Дим, не волнуйся, твоим товаром я не рисковал», — засмеялся было торговец, но тут же скривился от боли. «А если серьезно, недооценил я их немного, но поверь, я их здорово потрепал». И Феникс в деталях описал свой бой на лесной дороге. «Я правильно понимаю», — произнес я, откидываясь на стуле. «Если этот медведь послал такую армию сейчас, то в следующий раз это будет танковая бригада при поддержке дирижаблей, у него нет столько ресурсов», — снова через боль засмеялся Феникс. «К тому же он думает, что я погиб. Но, откровенно говоря, мне очень повезло, что взрывом меня швырнуло в реку, а потом я сумел из нее выбраться и добраться до Паши. И ты даже не представляешь, во сколько мне встал визит в одну частную больничку». «Ясно». Я взял стакан с водой, подготовленный для больного, и осушил его сам. «Хреново, Че». «Что хреново?» — напрягся Феникс. «Да все. Мало того, ты сам не боеспособен. Ты же слышал, Оля с Милой сказали, что завтра уже нормально все будет. Они сказали, что завтра ты сможешь подниматься с постели», — уточнил я. «Но самое плохое не в этом, а в том, что у меня на тебя большие планы. А если на тебя такая охота, то я не могу тебе доверить большие закупки. Да говорю же, он думает, что я умер». «Ой», — махнул рукой я, — «тебя каждая собака знает, да и не сможешь ты выполнять мои поручения, не обращаясь к старым связям, и когда тебя сдадут, вопрос времени». «Мля». Феникс погрустнел и потрогал себя за распухший красный нос. «Может, пластику сделать?» «Нахер пластику, надо валить медведя». После моих слов Феникс секунд на 10 замолчал, разглядывая мое лицо, а потом изобразил что-то вроде улыбки и кивнул. «Надо, только у него ППЦ какие защищенные хоромы в Липецке, а еще его караван через 3 дня уходит в рейд в дикие земли. Если что-то делать, то до того. Может, проще его прямо там перехватить?» «Нет, Дим, ты, конечно, крутой парень, но немного не понимаешь, о чем говоришь. В караване будет не меньше 50 профессиональных боевиков, готовых к нападению и вооруженных по самое не хочу. Ну и ладно, пожалуй, реально рано еще на такие цели лезть. Значит, действовать будем тоньше». «Хорошо». Я встал. «Я попрошу своих, чтобы они не жалели сил и постарались поставить тебя на ноги как можно быстрее, а с тебя к вечеру приемлемый план ликвидации медведя». «Договорились», — кивнул Феникс сначала мне, а потом на пустой стакан. «Попроси кого-нибудь водички принести, пожалуйста». «Хорошо». Я вышел в коридор и тут же почувствовал идущую из одной из комнат волну магии. Приоткрыв дверь, я осторожно заглянул. Мила склонилась над столом и, прикрыв глаза, совершала пасы руками над тарелкой, наполненной зерном. Также рядом лежали клубни картошки, морковь и свекла. «Привет еще раз», — тихо сказал я. «Не отвлекаю?» «Нет», — улыбнулась девушка. «Вот, экспериментирую». «Удачно?» — спросил я, заходя в комнату и подходя к столу. «С зерном удачно», — кивнула довольная девушка. «С остальным только начало, но думаю, сумею увеличить размер и, может, количество клубней». «Отлично. Слушай, мне надо, чтобы ты Феникса к завтрашнему дню на ноги поставила». «Да он и так встанет», — заговорщицки прошептала девушка. «Я специально попросила Олю ему сказать, что там все плохо, чтобы сегодня не убежал. На самом деле в Липецке он попал в руки к хорошим врачам. Умница». Я накрыл ладонь девушки своей. «Я ценю все, что ты делаешь для деревни и меня». «Да я что?» — Мила покраснела и опустила глаза. «Настойку, снимающую усталость, не хотите?» «Не, я лучше посплю». «О!» — подорвалась девушка и бросилась к одному из шкафов. «У меня есть такая, что помогает лучше восстанавливаться во время сна. Как бы вы ни устали, а через 6 часов будете как огурчик. А вот такой настойки дай побольше, и вообще, такая нужна всем». Я немного сбился, так как привычно одетая лишь в короткий сарафан Мила вдруг резко нагнулась к нижней полке. «Сможешь оптовое производство наладить?» «Такой», — девушка выпрямилась и, откинув рыжую прядку со лба, задумчиво посмотрела на небольшую бутылку с темно-зеленой жидкостью в своей руке. «Из тех ингредиентов, что у меня есть, могу порций 50 сделать, а чтобы прямо оптом, нужно хорошенько закупиться в городе. И на будущее сразу скажу, что в июле нужно послать отряд в лес, чтобы набрали того, что нужно. Я скажу куда». «Отлично, тогда тебе еще одно задание. Справишься?» «Конечно», — воодушевленно кивнула Мила, протягивая мне чрезвычайно полезное зелье. «Мне нужен весь список всех полезных настоек и зелий с описанием того, что они улучшают. Кстати, ничего полезного в бумагах Харитона не нашла?» «Нашла, но мало совсем», — девушка недовольно поморщилась. «Там мало того, что почерк очень плохой, так еще на каждый абзац полезного текста куча разговоров с самим собой и другого не относящегося к делу бреда. Извините, Дмитрий Николаевич, но это будет не быстро». «Хрен с ним», — махнул рукой я. «В общем, мне нужен список всех зелий и ингредиентов к ним. Как будет свободная минутка, проанализируем и создадим график, зачем в июне идти, а зачем в июле. Две часто используемые травы и один цветок в апреле появляются, а в мае уже сходит. Даже так», — я положил руку девушке на плечо, — «тогда тем более поторопись. Организуем тебе отряд сборщиков. Мы должны использовать все возможности, чтобы сделать жизнь и работу наших людей проще, а точнее, более эффективной». Но вслух я этого, разумеется, не сказал. «Я все сделаю, Дмитрий Николаевич». «Хорошо, тогда я пойду». Я сделал шаг к девушке, но и она вдруг потянулась ко мне, и вместо ожидаемого чмока в щеку я случайно поцеловал ее в губы. «До свидания». Мила чуть ли не побагровела и плюхнулась на стул, а вот я, выходя на улицу, с трудом подавил в себе желание вернуться и поцеловать ее по-настоящему. Подходя к своей новой усадьбе, я затаил дыхание, а когда она нависла надо мной, замер и не меньше минуты рассматривал фасад, не решаясь войти. «И это все мое?» Два полноценных этажа и мансарда с окошками, из которых торчали стволы пулеметов. «Красота!» Я собрался с силами, вошел внутрь и снова замер. В этот раз меня остановил обалденный запах свежих бревен, ну и, конечно, вид. Просторный холл, высокие потолки и множество дверей. «Черт, это все реально мое!» Убедившись, что никого рядом нет, я, как мальчишка, забегал по первому этажу, открывая все двери подряд. Большой общий зал, кухонька, несколько кладовых и 6 просторных комнат, две из которых расположены рядом, и стена, разделяющая их, установлена точно над кристаллом. И если бы этой стены не было, то кровати стояли бы одна рядом с другой. Моя и Милина. А еще строители зачем-то предусмотрели дверь, соединяющую эти две комнаты. Забавно, что из мебели, кроме этих кроватей, в доме были только большой стол в главном зале и несколько стульев. Правда, насколько я знал, изготовлением остальных предметов интерьера сейчас занимались не меньше 20 савинских плотников. «Дмитрий Николаевич», — раздался с улицы голос Михаила Васильевича. «Можно? Заходи». Я встретил старосту в дверях и провел его в зал. «Извини, пока по-простому. Садись». «Ничего страшного, спасибо». Староста уселся на один из стульев и начал доклад. «Вчера мы купили все, что хотели. Вернее, все, что уместилось в грузовике и на что хватило денег. Кое-что из нашего товара удалось поставить на реализацию, а кое-что и сразу продать. Деньги отдадут сегодня. Но этого хватит только на то, чтобы закупить еще, дай бог, только одну фуру. Ну, мы сегодня тоже не с пустыми руками пришли», — я подмигнул собеседнику. «Там ребята еще считают, но только наликом 6 миллионов точно будет. Ну и, как всегда, куча барахла на продажу, и сейчас группа собирается плыть забирать остатки». «Отлично», — расцвел Васильевич. «Этих денег нам хватит, чтобы закрыть все текущие потребности по еде, инструменту, включая электрический, а также мы можем купить еще один экскаватор». «Покупай», — кивнул я, отвечая на вопросительный взгляд старосты. «Но проблема своих точек на рынке встает все острее. Например, за сегодня мы захватили больше 200 единиц одного только огнестрела. Я не говорю про остальное. Там муть какая-то на рынке, ваше благородие. У нас как-то до этого не было необходимости с этим разбираться, но все не так просто. Поговори с Константином». «Я поговорил уже, он тоже ничего не знает. Они вообще должны всю добычу сдавать, но есть, конечно, точки, через которые излишки пристраивают. Но и там мне ничего толкового тоже не сказали. То есть, в теории, мы через муниципалитет можем получить разрешение на торговлю. И я даже вчера подал заявку, ее завтра должны удовлетворить. Но, по факту, как мне объяснили, даже имея это разрешение, торговать будет не так просто. Почему? Местные не пустят, вздохнул староста. Мы сегодня проезжали по рынку и обнаружили минимум 7 мест, под которыми явственно видны следы гари. То есть они горели. Я подозреваю, если не договоришься с кем надо, нашу точку ждет такая же участь. Блин, сам-то я с таким не сталкивался, разумеется, но по мере того, как староста рассказывал, память Дмитрия Николаевича услужливо подкидывала информацию о подобных схемах. Да, теперь и я вспоминал, что читал о подобном в книгах по истории моего мира. По факту, это тот же простой и понятный бандитизм, просто с другой стороны. Здесь ребята не бегают по лесам, а устроили схему, в которой наверняка есть и те же самые полицейские, и теперь они контролируют рынки. Опять же, в столице и рядом с ней такое не организуешь. По крайней мере, если будешь совсем в край охреневать, или перейдешь дорогу кому-то не тому, тебя быстро приструнят. А в нашей жопе мира, то есть пограничье, это вполне себе процветает. Я понял тебя. Я кивнул и в задумчивости побарабанил пальцами по столу. Хорошо, тогда сегодня затаривайся, чем можешь и продавай через реализаторов, что можешь, а завтра я все равно через Усмань поеду. Вот и загляну заодно, что там за кудесники живут. А куда вы завтра едете? Насторожился Васильич. Дела. Я развел руками. Не переживай. Никаких рисков для моей барской жизни. Это хорошо, староста вздохнул. Вот только я почему-то вам нифига не верю. И ты прав, никому нельзя верить. Я встал и хлопнул его по плечу. Мне можно. Идем. Из моей роскошной усадьбы мы вышли вместе и вместе же направились к воротам, где заканчивали приготовление к отъезду наш торговый караван и люди кости. Самым сложным, конечно, было красиво и безопасно упаковать многочисленных пленных. Но и это, если не жалеть веревок и подручных средств, вполне возможно. Доставим в лучшем виде, кивнул мне главный ликвидатор. Жаль, ты не увидишь лиц полицейских, когда им привалит столько новой работы. Да, главное, больше этих рож не увидеть. Я указал на еще не груженных бандитов, среди которых злобно сверкал на меня глазами помятый Борис Водник. Этих точно не увидишь. Майор хищно оскалился. Доказательств и свидетелей выше крыши. Совсем отморозком вышка, остальных на лесоповал или каменолом не пожизненно, то есть лет на 5 максимум. Вот и славно. Еще раз спасибо. Мы с Константином обменялись рукопожатием. И ты это, заходи, если что, ты тоже. Рассмеялся ликвидатор. Мы, конечно, и так встретимся, когда ты нам обещанный блокпост организуешь, но сдается мне, при твоей активности мы увидимся раньше. Как пойдет? Я еще раз кивнул и отправился к усадьбе. Спать? Да, дел в деревне было не в проворот, но с ними пока могли справиться и мои помощники. Ничего не случится за пару часов, а командир должен быть отдохнувшим. Нижний Новгород. Очень богатый особняк. С чего начнем? Георгий откинулся в мягком кресле, которое для его фигуры было откровенно широковато. Если ты про еду, Гоша, Владимир провел ладонью по лысине, а после указал на заставленный изысканными блюдами стол, то советую начать с черной икорки и осетра. Караван с севера только вчера пришел. Вообще-то, я про дела, рассмеялся Георгий. Но, если честно, в последний раз я нормально ел, когда мы с тобой здесь встречались. Ты не представляешь, как меня задолбали все эти тупые вассалы. Никому ничего доверить нельзя, самому все приходится делать. Так что, пожалуй, с икорки и начну. Он наклонился над столом и быстро наполнил свою тарелку, Владимир же тем временем наполнил рюмки. Раздался звон, довольное кряхтение, а потом минуты две собеседники в тишине смаковали пищу. А что до дел? Владимир вытер кусок черного хлеба и кринки, оставшиеся на ноже, то вроде все нормально. Есть даже прогресс с магическим дальнобойным оружием, на 7 метров бьет, у Афанасьевых уже на 12. Они раньше начали, зато мои маги земли придумали новое зачарование на обувь. Что-то там с использованием отталкивания. В общем, если по земле бежать, то скорость процентов на 15 возрастает и прыжки выше получаются. Вот это дело. Георгий взял наполненную рюмку и сразу же опрокинул ее. Император уже знает? Ну-у-у. Владимир усмехнулся и отправил в рот кусок осетрины. Возможно, император и до этого знал. «Ну ты жук!» – расхохотался Георгий. «Опять секретную технологию подрезал. Случайно совпало, что мои ее тоже открыли. И вообще, я не понимаю, почему разработки императора сразу не идут всем. Ведь мы на одной стороне». «Ой, да ладно тебе!» – махнул рукой Георгий. «Ты не в своем кабинете, можешь мне это не втирать. Всем понятно, почему новые технологии идут не всем, а только некоторым родом. Ладно, хрен с ним, я имею в виду с обувью. Что еще интересного?» «Да ничего особенного». Владимир задумался, что не помешало ему снова наполнить рюмки. «А с Акуловым твоим что? А-а, зачем ты его вспомнил?» Владимир откинулся в кресле и расстегнул две пуговицы на плотно обтянувшем живот пиджаке. «Да мутно все с ним. Еще тогда договорился с толковым человечком, и он как раз пару дней назад поехал на разведку. Вчера еще должен был на связь выйти. И тишина. С ним такого не было никогда, но самое интересное не в этом». Владимир вдруг вспомнил о своей рюмке и опустошил ее, закусив соленым огурцом. «Там, как оказалось, Акулов поселился рядом с моим далеким знакомым, графом Нищебродом. Я как раз поручил своему человечку к нему заехать, а сегодня чего-то занервничал и попробовал с этим графом связаться. И не смог. Помер, оказывается, и угадай как? Да не может быть». Лицо Георгия стало серьезным. «Неужели Акулов? Ага. Короткая война, и труп. У твоего графа Нищеброда армии, что ли, не было?» «Да, была. Хреновенькая, конечно, по сравнению с нашими, но побольше, чем у Акулова, и напал он первый. Неужели сработало-таки?» Брови Георгия взлетели вверх. «А чего не сработать, если у остальных сработало? И что делать будешь?» «Да, знаешь, Гош, наверное, ничего». Владимир глубоко вздохнул и развел руками. «Нет, я, конечно, пошлю киллера, но только одного и левого. И, если он тоже обосрется, забью на время и посмотрю, куда Акулов будет копать». «Почему?» – вскинул брови Георгий. «Да потому что провоцировать его не хочу». Владимир промокнул пот со лба. «Это мы боимся, что вся эта старая история всплывет. Но ведь он знать про нее ничего не знает и, может, спокойно себе осядет в этой дыре, в которую залез, и сам там подохнет. А так каждое мое действие будет вызывать в нем интерес». «Логично в целом», – после небольшой паузы кивнул Георгий. «Но, может, сестру его хотя бы убрать? Ха! Хорошая мысль приходит опосля. Вот и мне сегодня пришла. Вот только ее нет уже у них в доме. Уехала. И кстати, уехала после вроде как нападения. И знаешь, что это значит? Что Акулов быстро наживает себе врагов. Именно. Так что, пожалуй, еще один киллер, и хорош. Дам другим возможности его завалить, а сам плотно им займусь, если они не справятся и уже не буду смотреть по сторонам». «Слушай, Володь», Георгий внимательно посмотрел на друга, «а давай честно, не связано ли это твое миролюбие с новостями про Пермскую империю?» «Не империю, а княжество», — Владимир покачал головой. «Но давай хотя бы еще по паре рюмок жахнем перед этим. И так второй день только про это и думаю. Да хоть по тройке». Георгий рассмеялся, но взглядом еще острее впился в лицо собеседника. «А правда, что магическое оружие этих пермяков на 50 метров бьет? Ой, блин. Да, а еще они магию крови выучили и детей воруют для жертвоприношения. Гоша, мой тебе совет, не читай до обеда нижегородских газет, да ведь других нет. Вот никаких и не читай». Большой красный кристалл уходил высоко в небо, а я стоял у его подножья и пытался заставить людей лезть на него и строить все выше. «Мы не можем увеличить его, повелитель», — вопила обступившая меня толпа. «Как не можете, вы должны слушать меня», — кричал я. «Мы слушаем и повинуемся вам, повелитель, но кристалл растет сам. Тогда деритесь, используйте магию по максимуму, он впитает ее и будет расти». «Хорошо, повелитель». Люди выхватили оружие и с криками бросились друг на друга. Брызги крови залили меня и кристалл, и он, наконец, начал расти. Нет, не просто расти, он стал быстро раздуваться, как огромный воздушный шар. «Хватит!» – заорал я, когда гладкая поверхность достигла меня и стала толкать. «Довольно». Но люди продолжали убивать друг друга, а кристалл распухать и давить на меня. Я заорал и проснулся. «Писец, что за игры подсознания, мать вашу? Я, конечно, хочу развития кристалла, но не ради себя и него, а ради людей и всеобщего блага. Не надо мне тут подмены понятий. Что это, прервал поток моего возбужденного сознания чей-то истеричный крик, а сразу следом по ушам рубанула установленная вчера сирена, и включить ее могли только в одном случае, на деревню напали. Глава 11. В моей комнате окон предусмотрено не было, поэтому, быстро накинув одежду, я выскочил в коридор, а следом и во двор. Так, вечереет, но еще светло, и значит, проспал я хорошо, если часа три. Народ же бежит не в сторону ворот, а ровно в противоположную. «Что там?» – начал я, бросаясь к калитке, но ответ получил раньше, чем закончил вопрос. «Внимание!» – загрохотал установленный вместе с сиреной мегафон. «Массированное нападение монстров. Всем мирным жителям укрыться по домам. Все бойцы – на западную стену. Монстры откуда? Опять сраная миграшка?» – спросить было ни у кого. Те, что бежали рядом, тоже ни хрена не знали. Я со всех ног несся по улице, и в этот момент раздались первые выстрелы. Фух, если и миграшка, то не совсем рядом. Акай, что акай, прут монстры сквозь лес от реки. Больше я не вижу ничего. Ну и ладно, сам разберусь. Интенсивность стрельбы нарастала, но и я уже подбегал к ограде. Сука, занято все, дорогу. Заорал я и, взбежав по деревянным ступеням, буквально вклинился между палящими из ак гвардейцами. Хотя не только гвардейцами, в тренировке по стрельбе, похоже, решили принять участие все. А пока это была именно тренировка. С этой стороны лес был отодвинут от забора дальше всего, метров на 150. И за полем хоть и росли деревья, но не очень плотно, что позволяло просматривать территорию еще дальше. Так вот, сквозь лес ломились многочисленные, но уже знакомые нам монстры. И самые крупные из них не превышали размером волков. И когда они выскакивали на открытую площадку, их встречала сплошная стена пуль, слишком сплошная, перейти на одиночные выстрелы. Заревел я, но услышали меня хорошо, если двое стоящих справа и слева бойцов, перейти на одиночные выстрелы. Теперь я уже орал целенаправленно по очереди им в уши, передать остальным по цепочке, только одиночными и прицельными. Понятно, что дело было не только в экономии боеприпасов, хотя и в ней тоже. Просто таким образом бойцы хотя бы увидят морду монстра перед тем, как нажать на спусковой крючок, они просто будут поливать свинцом поле перед оградой, то есть по полной прочувствуют глубину битвы. Моя команда разошлась, и вскоре канонада немного стихла, и это никак не сказалось на качестве. Даже самые ловкие и быстрые из выскакивающих из-за деревьев монстров помирали задолго до линии защитников. Внимание! Это уже был голос Свята. Первому резервному звену переместиться на южную стену. Второму резервному звену переместиться на северную стену. Третьему резервному звену переместиться на восточную стену. Я обернулся и увидел знакомую рыжую голову на возвышающейся неподалеку центральной, самой большой сторожевой башне. Молодец, достойная подмена Владу. Подпускайте ближе. Продолжал командовать Свят. Бьем только наверняка. Правый фланг, сейчас автомат кому-то в жопу засуну. С каждой минутой хаотичная оборона принимала все более структурированные черты. Народ рассредоточивался, и выстрелов становилось все меньше. Да и монстров, к слову, тоже. Вот только никаких сомнений в том, что это не конец, у меня не было. Черт, а чего я тут стою? Я соскочил со стены и бросился к башне, с которой командовал Свят. Запрыгнул на лестницу и через несколько секунд уже стоял на гораздо более удобной позиции. «Все под контролем», – начал Рыжий, но я выхватил у него микрофон. «Внимание всем! Каждый второй бегом на склады за дополнительными боеприпасами. Когда они вернутся, бегут другие. Также приготовить оружие на случай отказа огнестрела. Всем нечленам гвардии покинуть западную стену. Быстро, мля! Кому там на левом фланге автомат в жопу засунуть? Сейчас пойдут настоящие монстры. Мила, раздай всем магам усиливающее зелье. Все члены основной гвардии парами ко мне за бафами. Думаешь, это то, о чем говорили ликвидаторы? Спросил Свят, когда я отключил микрофон. А что это еще может быть? Я удивленно посмотрел на помощника, одновременно накладывая на его одежду бафы. С этой стороны реки все крупные кристаллы уничтожены, а мелкие монстры сами через воду бы не полезли. Их толкает что-то. Что-то большое, мля. Свят поменялся в лице и, едва дождавшись зачарования, прыгнул на металлическую трубу, являющуюся экстренным спуском вниз. «Дуйте за ним», — скомандовал я двум зажавшимся в углах башни гвардейцам. «Хотя стойте, сначала чары». Зачарования мне уже давались очень быстро, и вскоре, оставшись один, я приложил бинокль к глазам, и тут же опустил. «Хрен ли там смотреть, деревья только». В список срочных дел нужно занести рубку леса отсюда и до реки. Вернее, отсюда и по 2 километра в каждую сторону от ограды. Тем более все равно нужна территория для производства и посадки как сельхозпродукции, так и ингредиентов для зелий. Эх, надеюсь, наши животинки перенесут оглушительную канонаду. Да, у всех предусмотрены специальные наушники с легкой защитной руной, но все же, хорошо, что мы додумались не делать загоны у западной стороны ограды. Тем временем монстры продолжали переть, но дальше определенной линии не проходили. Люди же окончательно успокоились. Гвардейцы заняли сторону наиболее вероятного нападения, остальные – другие. Снайперы и пулеметчики расположились на заранее оборудованных самых высоких вторых этажах внутри деревни, а также на башнях. Все выглядели максимально сосредоточенно и уже поняли, что бой только начинается. И в подтверждение этому вдруг раздался отдаленный треск падающих деревьев. Свят уже вернулся, и я хотел было попросить его о магической подпитке, а потом вдруг вспомнил, что сейчас мы находимся на своей территории и гораздо лучше с этим справятся кристаллы. Энергия хлынула в меня, а жучок взлетел вверх. Я повел его над лесом и совсем скоро узнал две новости. Хорошая заключалась в том, что мой план по вырубке леса отсюда и до реки уже начал реализовываться. А вот плохая новость, что широкую просеку к нам прокладывал большой метатель, или, как его называли в этом мире, экскаватор. Монстр класса А, и из всех возможных гадов, что могут управлять другими зверушками, для нас он был, пожалуй, самым неудобным. К сожалению, количество его свиты я оценить не мог. Мешали деревья, но черная шевелящаяся масса выглядела чрезвычайно устрашающе. «Как же, сука, не вовремя свалил Костя! Это экскаватор!» — крикнул я в мегафон, а потом, сообразив, что кто-то может не знать, кто это уточнил. «Здоровенная, похожая на черепаху хреновина. Зона искажающего воздействия 70 метров, зона поражения 50 метров. Она будет ломать ограду, а затем натравит на нас кучу монстров, которые сейчас идут за ней». Мое сообщение вызвало ропот, а потом кто-то самый умный крикнул: «И как его убивать?» Да, в общем-то, обладая определенными приспособлениями, убить эту тварь не очень сложно. Вот только ни одного из этих приспособлений у нас не было. Мы увидим черепаху минут через 10. По ней не стрелять. Бейте только тех монстров, что идут сзади. Когда она приблизится на 100 метров, всей передней линии покинуть стену и отойти вглубь деревни. Ближе, чем на 80 метров, к ней не подходить. Еще раз повторяю. Основная задача – перебить тех, кого она привела с собой. Потом уже займемся этой тварью.